Глава 56. Свою очередную встречу со Стормом капитан Орса провел в большом зале своего убежища. Он привез целую корзину различных закусок и спиртного в маленьких бутылочках, чтобы преподать новому агенту урок местной гастрономии и алкогольной культуры. Привез и некоторую часть препаратов, компенсирующих нагрузку от незнакомой пищи и фактически ядовитых напитков. Каково же было его удивление, когда Сторм смог самостоятельно накрыть стол, при этом совершив совсем немного ошибок. Когда Орса указал на них, Сторм немного огорчился, однако Орса его быстро успокоил. «Бросьте, коллега, местные мужчины не знают и десятой части того, что вы тут уже научились делать». «Но почему они не знают?» «Потому что следовать этим правилам не обязательно. Они неформальные». «О да, в этом я теперь как это правильно, подкован, да? Кстати, подкован – это что-то про лошадей, да? Вот тут я не совсем еще разобрался. Там что-то с ногами». «Не обращайте внимания. У людей многие слова имеют по нескольку значений. А теперь назовите-ка мне напитки, которые находятся в этих бутылочках». «Читать?» «Нет, просто на вид. Что тут можно предположить?» «По цвету чай, капля от кашля, лизол, коньяк, виски». «Нет-нет, это спиртное, то есть напитки для веселья». «Лизол для веселья не подходит ведь, да?» «Но, разумеется, не бойтесь делать ошибки. Просто если кто-то удивится тому, что вы сказали, будьте готовы рассмеяться, как будто это была шутка. Понимаете?» «Здесь так принято?» «Да, здесь так принято». Вместе они закончили сервировку стола. Потом Орса сходил за сумкой и принес набор из препаратов, которые помогали суперколверам выживать в здешнем мире, питаясь тем, чем питались люди. Приготовив препараты, Орса начал вскрывать коробочки с многочисленными салатами и множеством других блюд, которые ему выдали в одном из ресторанов с большой скидкой, поскольку он представился управляющим комплекса банкетных залов. И ему поверили, поскольку он попросил 50 пробных порций. «Орса, сначала нужно есть или пить?» «А что вы скажете?» «В теории, в случае торжества сначала пьют, а когда нет торжества, сначала едят, а потом пьют». «Прекрасно! Вы освоили не только теорию, но и язык. Если б я не знал, что вы приезжий, принял бы вас за человека». «Спасибо». «Ладно, у нас торжество, поэтому начнем вот с этого. Он называется текила, и к ней полагаются следующие закуски». Они попробовали текилу и закуски. Орса спросил, не нужно ли уже принять препараты. Но Сторм отказался, сказав, что чуть позже. Он хотел лучше почувствовать особенности. Обменявшись первыми мнениями, они перешли к следующему этапу. «Итак, приятель, это водка. Очень хороша под горячее, но если нет горячего, подойдут и холодные закуски». Они выпили по 30 граммов. Бутылочка была совсем маленькая. «А вот это коньяк. Тебе точно не нужно принять препараты?» – уточнил Орса, невольно переходя на «ты». «Да я как будто в порядке. Рассказывай, пожалуйста, дальше. Очень интересно». «Но ты же все это проходил в теории». «В теории не так интересно». «Согласен. Итак, коньяк. С ним хорошо идут фрукты, конфеты и шоколад. А также лимон иногда». «Но ты говорил, что лимон для текилы». «Ай, молодец. Все подмечаешь. Лимон годится для любого напитка. Эдакий универсальный закусон». «Закусон? Что, не было в теории?» «Нет, не было». «Нужно будет обязательно дополнить. Итак, будем».